Бессонница в Маунтейн-Брук. Мэгги была бы рада уснуть, но из головы не шли мысли о том, что нужно успеть сделать до 3 ноября. Она уже решила пожертвовать всю одежду и украшения маленькому любительскому театру за углом. Ее соседка Бутс работает там, бесплатно, конечно, костюмершей, и говорит, что им вечно недостает костюмов. Все остальное — простыни, одеяло, полотенца, посуда, кастрюли и сковородки — пойдет армии спасения. Но она никак не могла придумать, как поступить с кубком мисс Алабама, наградной лентой и короной. А семейные фотографии и газетные вырезки — их куда? Пристроить некому, но и не хочется, чтобы все это окончило свой век на распродаже домашних пожитков служайки. Может отнести на работу и сунуть в большую машину для уничтожения документов в задней комнате. Но надо еще сообразить, как этот монстр работает. Когда в последний раз она пыталась его запустить, он превратил ее любимый шарфик в сотню красивых обрезков. Мэгги проворочилась еще полчаса, после чего сдалась, поплелась на кухню, заварила чаю и приступила к списку. Что сделать перед уходом? Первое. Отказаться от подписки на журналы «Южная жизнь», «Терраса» и «Южная леди». Второе. Намекнуть Дотти об освобождении дома. Третье. Убрать все со стола на работе и дома из ящиков и шкафов. Четвертое. Придумать, куда деть корону и кубок. Пятое. Купить картонные коробки. Шестое. Упаковать одежду для театра. Седьмое. Сходить в Уолмарт. Восьмое. Закрыть чековую книжку. Девятое. Закрыть все кредитные карты, кроме MasterCard. Десятое. Доразобрать бумаги. Одиннадцатое. Оставшиеся деньги послать в Красный Крест и Общество спасения. Она надеялась, что деньги останутся. Красный Крест очень помог ей с родителями, а животных она всегда любила, хотя не могла держать дома. Потом она принялась стаскивать коробки со шкафа в прихожей. Она годами туда не заглядывала и не знала, что там лежит. Обнаружились 3 шляпные коробки с одним только барахлом мисс Алабамы. Ну вот, теперь еще думать, что из этого выкинуть, а что изрезать. Позже она села в кухне перебирать старые фотографии. Трудно поверить, что она была такой молодой. Но вот она на снимках в короне с букетом роз, улыбается направо и налево, счастливая, наивная, и совершенно не представляет, что ее ждет. Хорошо бы протиснуться сквозь годы назад и как-нибудь взять да и остановить время. Она бы остановила его на том вечере. Но время движется вперед и тянет за собой, хочешь ты того или нет. Разглядывание старых фотографий и газетных вырезок навело на размышления о серии событий, которые предшествовали ее сегодняшнему решению. Наверное, все началось в Атлантик-Сити, когда она потеряла Чарльза, затем Ричарда, а потом и обоих родителей в один год. Но последней каплей для нее стала Хейзел. Хейзел пришла на работу веселая, смеялась, а на завтра ее не стало. Такая внезапная смерть, полная неожиданность. И долго еще всем казалось, что она вот-вот ворвется в комнату с прибауткой на устах, рассмешит всех, взбодрит, похвалит, чтобы почувствовали себя умнее. Все старались работать как обычно, но со временем, очень медленно, с болью поняли, что она не вернется. И жизнь в офисе вдруг стала пресной, работа трудной, часы долгими. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь не сказал: «А помните, Хейзел говорила?» Или «А как бы с этим разобралась Хейзел?» Она была их моторчиком, и много лет все работали с радостью. Вместе с ней ушел стимул вкладывать душу в дело, ушло чувство гордости, что они в команде Хейзел. Им всем страшно ее не хватало. Но Мэгги... Смерть Хейзел выбила почву из-под ног. В тот год, когда она потеряла обоих родителей, Хейзел незаметно заняла их место и стала для Мэгги опорой и наставником. Хейзел была для нее предметом обожания, человеком, на которого Мэгги смотрела снизу вверх. хотя на Хейзел снизу вверх смотрели все, кто ее знал. Забавно, учитывая, что ростом она была всего чуть больше метра.